В одном и том же прочтении около четверти века шел «Идиот» Достоевского. С каждым годом Мышкина все пронзительнее и человечнее играл Николай Гриценко, актер неистощимого, виртуознейшего таланта. Настасью Филипповну неувидаемо прекрасная Юлия Борисова. У меня была роль Рогожина, которого можно изобразить человеком вне возраста. А состав исполнителей в других ролях постепенно изменялся. И, казалось бы, почему не играть спектакли дальше? Ведь роман Достоевского нисколько не потерял гениальности и звучал по-прежнему, обжигая своей правдой и мукой. Однако постановка, не менявшаяся по своей форме, по решению неумолимо старела. Да, спектакли тоже стареют, как всякий живой организм. Пусть этот процесс сложен и трудноуловим, он неизбежен. Ведь меняются не только актеры, изменяется зритель. Что-то новое зарождается в обществе, отмирает одно направление, появляется другое. И время требует новой формы для прежнего содержания. Что это именно так, подтвердилось впоследствии, когда спектакль сняли, а потом восстановили уже с другим Мышкиным, актером Карельских. Спектакль получился вялым, ржавым. А произошло это потому, что Карельских, актера с совсем иным содержанием роли Мышкина, чем у Гриценко, просто вогнали в старую постановочную форму. В соответствии своему времени и великая сила театра, и великая его уязвимость. Сила в том, что он и не может не быть современным. Он современен по банальной причине, что люди, играющие классику Софокла, Шекспира, Шиллера, Грибоедова, играют ее именно здесь и сейчас. Пусть сюжет взят из минувшего, но актер-то из настоящего, и он полон заботами, страхами и сомнениями, присущими его современникам. Все чувства он выносит на сцену, потому что инструмент актера — он сам, его мозг, пластика его тела, мимика его лица, интонации его голоса, его живая душа. И все это принадлежит действительности. Каким бы великим ни был артист, он есть сегодня, а завтра, может статься, его уже нет. Отпечатанная книга, музыкальная партитура в нотной тетради, написанная картина — это произведение, созданное на века. В разные эпохи их можно воспринимать по-разному, но овеществленное искусство неизменно. И однажды оно вновь может оказаться востребованным и модным. Так произошло с Ван Гогом, чьи работы не были признаны при жизни мастера, а потом вдруг стали неотъемлемой и важной частью мирового изобразительного искусства. Время будто обтекает картины. Оно не нарушает их первозданного покоя. Оно может быть злым для автора, например, для Шостаковича. Многие вещи которого так и не прозвучали в оркестровом исполнении при жизни композитора. Но немые до времени нотные знаки сохранили вложенные в них гармонии и диссонансы, не обветшали сосредоточенные в них мысли и чувства. И, взяв в руки музыкальный инструмент, их всегда можно востребовать, воскресить. Книги Гомера, Пушкина, Блока можно перечесть. Иное дело — театральная роль как произведение самого актера. Изменился он, ушел из жизни, и с ним исчезло его, пусть даже гениальное творение. И в этом величайшая слабость театра. Кто из ныне живущих видел, как играла Ермолова? Мало кто помнит, как выходил на сцену Качалов. Даже если из нынешних молодых актеров кто-то внезапно ушел из жизни, вместе с ним уйдут его роли, если они не были зафиксированы в кино или на телевидении. Еще несправедливее, когда игра выдающихся актеров прошлого в старых фильмах с сегодняшней высоты кажется наивной и бесталанной неискушенному зрителю, который легко забывает о том, что такая игровая манера была продиктована именно эпохой, именно готовностью тогдашнего зрителя к восприятию роли. Конечно, нынешний актер не может играть так, как играли 100 лет назад. Он не сумеет, не захочет этого, ибо изменяются представления людей о театральной эстетике. мне довелось прослушивать грамзаписи Ермоловой.